Глава 21. Графиня Винтер. Дорогою герцог расспросил Д'Артаньяна, если не обо всем случившемся, то во всяком случае о том, что Д'Артаньяну было известно. Сопоставляя то, что он слышал из уст молодого человека, со своими собственными воспоминаниями, герцог Бекингем мог составить себе более или менее ясное понятие о положении, на серьезность которого, впрочем, при всей своей краткости и неясности указывало и письмо королевы. Но особенно герцог был поражен тем, что кардиналу, которому так важно было, чтобы этот молодой человек не ступил на английский берег, все же не удалось задержать его в пути. В ответ на выраженное герцогом удивление, Д'Артаньян рассказал о принятых им предосторожностях и о том, как благодаря самоотверженности его трех друзей, которых он, раненых, окровавленных, вынужден был покинуть в пути, ему удалось самому отделаться ударом шпагой, порвавшим письмо королевы, ударом, за который он такой страшной монетой расплатился с графом де Вардом. Слушая Д'Артаньяна, рассказавшего все это с величайшей простотой, герцог время от времени поглядывал на молодого человека, словно не веря, что такая предусмотрительность, такое мужество и преданность могут сочетаться с лицом юноши, которому едва ли исполнилось 20 лет. Лошади неслись как вихрь, и через несколько минут они достигли ворот Лондона. Д'Артаньян думал, что, въехав в город, герцог убавит ходу. Но он продолжал нестись тем же бешеным аллюром, мало беспокоясь о том, что сбивает с ног неосторожных пешеходов, попадавшихся ему на пути. При проезде через внутренний город произошло несколько подобных случаев. Но Бекингем даже не повернул головы, посмотреть, что стало с теми, кого он опрокинул. Д'Артаньян следовал за ним, хотя кругом раздавались крики, весьма похожие на проклятие. Въехав во двор своего дома, герцог соскочил с лошади и, не заботясь больше о ней, бросив поводья, быстро взбежал на крыльцо. Д'Артаньян последовал за ним, все же несколько тревожась за благородных животных, достоинства которых он успел оценить. К его радости он успел увидеть, как трое или четверо слуг, выбежав из кухни и конюшни, бросились к лошадям и увели их. Герцог шел так быстро, что Д'Артаньян еле поспевал за ним. Он прошел несколько гостиных, обставленных с такой роскошью, о которой и представления не имели знатнейшие вельможи Франции, и вошел, наконец, в спальню, являвшую собой чудо вкуса и богатства. В алькове виднелась дверь, полускрытая обивкой стены. Герцог отпер ее золотым ключиком, который он носил на шее на золотой цепочке. Д'Артаньян из скромности остановился поодаль, но герцог уже на пороге заветной комнаты обернулся к молодому гвардейцу и, заметив его нерешительность, сказал: «Идемте, а если вы будете иметь счастье предстать перед Ее Величеством, вы расскажете ей обо всем, что видели». Ободренный этим приглашением, Д'Артаньян последовал за герцогом, и дверь закрылась за ними. Они оказались в маленькой часовне, обитой персидским шелком с золотым шитьем, ярко освещенной множеством свечей. Над неким подобием алтаря, под балдахином из голубого бархата, увенчанным красными и белыми перьями, стоял портрет Анны Австрийской в человеческий рост, настолько схожий с оригиналом, что Д'Артаньян вскрикнул от неожиданности. Казалось, королева готова заговорить. На алтаре под самым портретом стоял ларец, в котором хранились алмазные подвески. Герцог приблизился к алтарю и опустился на колени, словно священник перед распятием. Затем он раскрыл ларец. «Возьмите», — произнес он, вынимая из ларца большой голубой бант, сверкающий алмазами. «Вот они! эти бесценные подвески. Я поклялся, что меня похоронят с ними. Королева дала мне их. Королева берет их обратно. Да будет воля ее, как воля Господа Бога, во всем и всегда». И он стал целовать один за другим эти подвески, с которыми приходилось расстаться. Неожиданно страшный крик вырвался из его груди. «Что случилось?» — с беспокойством спросил Д'Артаньян. «Что с вами, милорд?» «Все погибло!» — воскликнул герцог, побледнев как смерть. «Не хватает двух подвесков. Их осталось всего 10. Милорд их потерял или предполагает, что они украдены?» «Их украли у меня. И это кража, проделка кардинала. Поглядите, ленты, на которых они держались, обрезаны ножницами». Если б милорд мог догадаться, кто произвел эту кражу, может быть, подвески еще находятся в руках этого лица. «Подождите, подождите!» — воскликнул герцог. «Я надевал их всего один раз. Это было неделю тому назад на королевском балу в Виндзоре. Графиня Винтер, с которой я до этого был в ссоре, на том балу явно искала примирение. Это примирение было лишь местью ревнивой женщины. С этого самого дня она мне больше не попадалась на глаза. Эта женщина — шпион кардинала». «Неужели эти шпионы разбросаны по всему свету?» — спросил Д'Артаньян. «О, да, да!» — проговорил герцог, стиснув зубы от ярости. «Да, это страшный противник. Но на какой день назначен этот бал?» «На будущий понедельник». «На будущий понедельник. Еще 5 дней. Времени более чем достаточно. Патрик!» — крикнул герцог, приоткрыв дверь часовни.